Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вторая служба страстям Христовым, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка – это проповеди апостола Петра, которые записал его ученик Марк. И сегодня наша беседа будет о Петре, о его предательстве Христа, о его покаянии. Можно было бы сопоставить это предательство с предательством Иуды, но это особая тема и очень важная тема, тема предательства, которая является главным, что определяет последние времена, и об этом мы с вами будем иметь отдельный разговор. Вот мы видим сейчас, как Иуда предал Спасителя, и мы видим, как он успешно совершает свой замысел, как ревностно он исполняет свое дело. Его решимость в этом зле, говорят святые отцы, должна бы нас постыдить за то, что мы не бываем столь решительными и твердыми в добре. Иуда предупредил воинов, что даст им знак, чтобы они по ошибке не схватили одного из учеников вместо Христа. «Кого я поцелую, — сказал он, — тот и есть». И когда они возлагают на Христа руки, чтобы не упустить его, он говорит: «Возьмите его», потому что было уже раньше такое, что они хотели его схватить и возводили на гору высокую, чтобы не зринуть его, но он проходил сквозь них. Иуда своим поцелуем намеревался не только указать им на Христа, но и удержать его, с тем, чтобы они успели возложить на него руки. Он очень близко подошел ко Господу, и, вне сомнения, когда он подошел к нему, чтобы взглянуть ему в лицо, он должен бы ужаснуться того спокойного величия, той кроткой красоты, которая была у Господа всегда и особенно в этот час. А этот Иуда осмеливается перед взором Христа предстать, быть в присутствии Божьем для того, чтобы предать Господа. Петр, мы видим, отвергся Христа, но когда Господь обернулся и взглянул на него, он тотчас же пришел в себя и заплакал горько. А Иуда подходит вплотную к лицу своего божественного учителя и предает его. Он говорит: «Радуйся, Рави!» И поцеловал он его. Поцелуй – это знак особой любви. Но Иуда нарушает все законы любви. И не только это он делает. Он подвергает поруганию и осквернению этот священный знак для достижения своих гнусных целей. Мы часто с вами говорим о том, что поругание святыни – это последний предел беззакония. Печать Антихриста. Он соединяется в этом поругании с теми, которые колено преклоняют перед Спасителем, надевают на него терновый венец, приветствуют его, оскверняя самое святое, что есть в жизни человека. И что же Господь говорит ему? «Друг, для чего ты здесь?» Он называет его другом в самом высоком смысле, не только потому, что он был одним из 12 самых близких избранных людей на земле для Господа, но и потому, что Иуда приблизил тот час, на который Господь пришел в мир. А когда мы помним, Петр пытается помешать Спасителю, говорит: «Да не будет этого с тобой, милосердный Господь». И Господь говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Сатаною называет того, кто заботится только о земном. Однако предательство Иуды от этого, от того, что Господь называет его другом, становится только чернее. Господь спрашивает его: «Для чего ты пришел?» И церковь на утренней Великой Пятнице, когда читаются 12 Евангелий о страстях Христовых, с рыданием поет в стихирах: «Разве это знак мира, Иуда? Если ты пришел как враг, что значит этот поцелуй? Если как друг, что значит эти оружия и дреколья? Для чего ты здесь?» Если в тебе есть остаток стыда, который бы заставил тебя скрыться отсюда, но ты дал знать врагам Христовым, где он находится. И мы видим, как множество народа и воины берут Христа. И мы можем представить, какими грубыми и жестокими были эти руки, которые эта дикая толпа возложила на Христа. Сколько раз первосвященники хотели сделать это, но это им не удавалось. И вот теперь они вымещают всю свою накопившуюся злобу на Христе. Они не могли бы взять его, если бы он не предал себя им. По определенному совету и по предведению Божию, как говорит Писание, наш Господь был взят, заключен под стражу в темницу, и с ним обращаются, как со злодеем. Он заключен был под стражу, потому что он хотел сделать нас свободными. Ибо он сказал: «Если меня ищете, оставьте их, пусть идут». И поистине свободны те, кого Христос освободил. Церковь призывает нас обратить внимание на то, что предательство Петра происходит в то самое время, когда совершается суд над Спасителем. И мы должны увидеть, что то обещание, которое Петр давал на Тайной вечере, быть верным Христу, идти за ним в темницу и на смерть, и что даже если все предадут его, он будет верен ему, это обещание он старается исполнить изо всех сил. Он не лгал ни на миллиметр, он говорил то, что он свято верил. И мы видим, с какой решительностью сейчас он извлекает свой меч. У них было только два меча, как сказано в Евангелии от Луки. И один из этих мечей принадлежал, видимо, Петру. И теперь он решил, что пришло время употребить этот меч. Но единственное, что ему удалось, это отсечь ухо рабу архиерея, ухо слуги первосвященника. Он намеревался, очевидно, отсечь ему голову, но промахнулся. И Петр много говорил, что он сделает все ради своего учителя, что он жизнь свою положит за него. И вот теперь он хочет исполнить это свое обещание и пожертвовать свою жизнью, чтобы спасти Господа. У него была великая ревность о Христе, о чести Господа, о его безопасности. Но это была ревность не по разуму. Он не был ведом рассудительностью. Он безрассудно подставлял себя и всех своих друзей, учеников Христовых, ярости этой вооруженной толпы. Потому что они могли сделать с двумя мечами против такого множества вооруженных людей? Может быть, вы скажете, что Давид или Самсон, или многие из святых воинов христианских побеждали не такую силу? Да, но с ними была сила Господня. А здесь Петр и все ученики действовали бы одни, не по воле Божией, против воли Божией, не понимая, не видя, что Господь сам вступает и вводит их за собою в иное бесконечно более значительное сражение. По поводу этих двух мечей Святая Церковь говорит нам о том, что здесь сокрыт великий смысл. То, что Христос удерживает Петра, не означает, что Господь запрещает употребление оружия, не благословляет освободительные, справедливые войны. Он только запрещает насилие, говоря о том, что всякий употребляющий насилие от насилия и погибнет. И вспоминается Евангелие от Луки, которое мы будем читать в следующее воскресенье, об этих двух мечах, когда Господь говорит о том, что наступают страшные времена, и что каждый должен быть к ним готовым. И у кого, говорит он, есть одежда, продай и купи меч. И ученики говорят: вот здесь два меча. И Господь говорит им: довольно. Что значат эти два меча? Это значит, вот эта необходимость купить меч показывает нам, что вот тот, у кого нет меча, в новых обстоятельствах будет испытывать острую нужду в этом оружии и будет готов все отдать и одежду свою последнюю продать, чтобы купить это оружие. Но прежде всего речь идет о мече духовном, мече Духа Святого, мечом, которым ученики Христовы должны вооружиться. Христос пострадал за нас, и мы должны вооружиться той же мыслью, всецелым своим преданием себя воле Божией. И тогда мы будем лучше подготовленными, чем когда мы продаем одежду для того, чтобы купить меч. И при этом ученики спрашивают, какое оружие у них есть, и обнаруживают вот эти два меча, один из которых, как мы сказали, принадлежит Петру. Но Господь показывает им, как мало эти два меча им помогут, говоря «довольно». Двух мечей довольно для тех, кто нуждается больше всего в том, чтобы Бог был их оружием и щитом. И святые отцы говорят также о том, что эти два меча означают меч духовный и меч государственной власти. То же самое, что апостол Павел говорит об удерживающем, как о благодати Духа Святого и о законной государственной власти. Вот что совершается в этот момент, когда решается судьба спасения рода человеческого. Самое главное, что мы должны запомнить во всех затруднительных случаях, Слово Божие да будет решающим против наших собственных рассуждений и советов. «Яко овча на заколение ведеся», говорит пророк Исаия о Спасителе, и вот это здесь исполняется. Беззащитный Спаситель наш. И когда мы предстоим перед такими испытаниями, ничто да не будет сделано, ничто да не будет предпринято нами против исполнения Писания. «Как осбудутся Писания», говорит Христос, что так надлежит пострадать Христу и войти в славу свою. И Церкви Божией надлежит войти тем же путем в славу Господню. И среди сегодняшних наших невыносимых скорбей мы должны сказать, да будет воля Господня, чтобы не стало с нами. Помня все, что святые отцы говорят о значении этих двух мечей, самое главное, да будет воля Господня. Итак, Христос показывает это Петру, тому, кто будет служителем Его Церкви. И мы должны увидеть, с какой яростью окружает Господа в этот час вся злоба преисподней, вся ненависть первосвященников, все неистовство, как всегда, обманутого народа. Как если бы Христос был главным врагом общественного спокойствия и безопасности, как если бы Он был чумою для этого народа и для всего рода человеческого, как против злейшего из разбойников они выступают. Господь говорит, как на разбойника вышли вы против меня с оружием и дрекольми. Каждый день я сидел в храме, уча вас, и вы не брали меня. Что же изменилось теперь? Он не давал им ни малейшего повода обращаться с ним подобным образом. Он в храме учил. И слова благодати, которые исходили из уст его, не были словами уголовного преступника или одержимого бесом, как они в безумии своем клеветали на него. Он не давал им никакого повода относиться к себе как к преступнику, который скрывается от правосудия, и к которому они должны прийти ночью, чтобы схватить его. Они могли взять его каждый день, среди бела дня, когда он учил в храме. Ведь кто были эти первосвященники? Те, кто являлись стражами храма. За все, что совершается в храме, они были ответственны. Это произошло, да сбудутся Писания, говорит нам Слово Божие. И мы видим, что после этого, посреди всего этого ужаса, Господь оказывается оставленным всеми. И ученики Его оставили Его и бежали. Те, кто все оставили, чтобы следовать за Христом, оставили Господа в этот час. Те, кто на Тайной вечере торжественно обещали следовать за Ним и никогда не покидать Его. Это часть той горькой чаши страданий, которую Спаситель должен был испить. И мы должны понять, какому испытанию подвергался апостол Петр, который оказался тверже других апостолов. Но мы должны также и видеть, среди какого беззакония совершалось его предательство. Книжники и старцы, Синедрион весь, собрались на суд, хотя на дворе была глухая ночь. Когда же это бывает, чтобы суд был ночью? Для чего они ночью собрались? Для того, чтобы всю свою злобу излить на Христа. Они готовы в любое время и всю ночь готовы сидеть. И эта ночь как бы показывает, что сейчас час тьмы и час тех, которые совершают это беззаконие. Учители закона, главные учители веры и нравственности богоизбранного народа оказываются главными врагами Божьими. Они собрались во дворце Каиафы первосвященника, где за 2 дня до этого они совещались, вынашивая свой преступный замысел. И теперь они намереваются осуществить его. Этот дом – дом первосвященника. Каким он должен быть? Он должен бы служить прибежищем всех невинных, всех неправедно гонимых. Но он становится престолом беззакония, этот дом. И как может быть иначе, если даже дом Божий они сделали вертепом разбойников? И те, кто взяли Христа поспешно и с насилием, говорит нам Евангелие, провели его в Иерусалим через так называемые овечьи ворота, через те ворота, через которые гнали в город с Масличной горы овец, предназначенных для жертвоприношения в храме Иерусалимском. Потому это и был путь Христов, Агнца, закланного за спасение мира прежде создания мира. Петр следует за Христом, когда все ученики разбежались, но следует он издали, как сказано, издалече. Любовь ко Господу и страх за собственную безопасность борются в нем. Те, кто следует за Господом издалека, желая быть учениками Его и не желая, чтобы другие узнали об этом, рискуют постепенно потерять из виду своего Господа и отвернуться от Него. Когда человек оглядывается назад, он подвергает себя опасности повернуть назад. И Петр следовал за Христом, но когда он вошел во двор архиереев, он сел со стражей. Он направился туда, где был разведен огонь, потому что холодно было, ночь была, и он думал уже только о том, что касается его состояния естественного. Он сел со стражей не для того, чтобы заставить их замолчать, когда они поносили Христа, а для того, чтобы спрятаться среди них, стать незаметным среди них, как все. И самонадеянность Петра толкнула его на это искушение. Господь оставил его без своей защиты. Петр следовал за Христом, но только, сказано, для того, чтобы видеть, что будет. Как будто он просто посторонний наблюдатель. Как будто он не ученик Христов, а просто наблюдатель. Может быть, Петр ожидал, что Христос, о котором он столько знал, от которого он видел столько чудес. Может быть, он ждал, что Христос чудесным образом освободится из рук своих врагов, поразит их в самый последний момент, тех, которые взяли его. Он, наверное, ждет совсем другого конца, чем тот, о котором говорил ему Спаситель столько раз. Но он не помнит теперь об этом. Кажется, он уже обо всем позабыл. И вот этот рассказ об отречении Петра составляет великую часть страданий Спасителя. Что было непосредственным поводом для отречения Петра? То, что он сел, как мы сказали, среди слуг первосвященника. Дурные сообщества воистину развращают добрые нравы многих. И те, кто без нужды входят в них, вступают, говорят святые отцы, на территорию дьявола. Если Бог не защитит их, никто не устоит на территории дьявола. Едва ли удастся выйти из таких обществ без вины или без беды, или без того и другого. Искушение пришло, когда Петра попросили дать ответ, не является ли он тем, кто был тоже с Иисусом из Галилеи. Вначале одна служанка, потом другая, и потом остальные слуги обвинили его в этом. «И ты был с Иисусом из Галилеи». И потом снова «и этот был с Иисусом Назареем». «Еще, точно, и ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя, что ты галилеянин». Вначале вот эта служанка, которая говорит ему, она даже не обвиняет его. Она, может быть, просто из любопытства, такого глупого женского любопытства, говорит ему это. А может, она его дразнит просто. «И ты тоже оттуда же был». Очень малое искушение касается Петра. Очень немногим испытывает Господь в этот час Петра, когда он оказывается на вражеской территории. Святая Церковь говорит нам, что бывают такие времена, когда Христос оказывается столь униженным перед глазами рода человеческого, что всякий, кому не лень, готов бросить в Него и в тех, кто Христовы камень. И это была служанка из тех. «Ибо и речь твоя обличает тебя, — говорят ему, — что ты галилеянин. Счастлив тот, чья речь выдает его, что он ученик Христов. И посмотрите, с каким презрением говорят они о Христе, Иисусе из Галилеи, Назарея, уничижая его даже местом, откуда он пришел. И как презрительно говорят они о Петре, этот, как если бы для них унизительно было иметь такого человека в своей компании. Когда его обвинили, что он является одним из учеников, он отвергся этого. Ему стало стыдно и страшно признать это. В первый раз он сказал: «Не знаю, о чем ты говоришь». Это был уклончивый ответ. Он сделал вид, что не понимает обвинения. Мы делаем вид, что не понимаем, не помним очень часто, когда все помним и все понимаем. Это ложь, очень распространенная среди людей. Но горе нам, если этот грех связан с исповеданием Христа. Сделать вид, что мы не знаем, о чем идет речь, когда речь идет о Христе, о заповедях Его. О тайнах жизни. Это значит отречься от Христа. А при втором обвинении Петр сказал просто и ясно: «Не знаю человека», и подтвердил это клятвой. Святой Дмитрий Ростовский говорит, как Петр, когда Христос был окружаем восторженной толпою, когда любовь и восхищение бесчисленного множества людей несла Господа, можно сказать, на руках. Когда Он ходил по Галилее, когда Он торжественно входил в Иерусалим в ликовании народном, ты с радостью говорил, что ты Его ученик. А теперь, когда Он поруган, когда Он оклеветан, ты стыдишься Его и говоришь, что не имеешь к Нему никакого отношения. Ты можешь взглянуть на Него, на этого связанного пленника, и сказать, что ты не знаешь его. Разве ты забыл его кротости исполненный взгляд и всю ту любовь, которой ты утешался от него? Ты можешь взглянуть ему в лицо и сказать ему, что ты не знаешь его. При третьем нападении Петр начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И это было ужаснее всего. Путь греха устремляется теперь в пропасть. Он клялся и божился, чтобы ему поверили, в то время как то, что он говорил, было страшной ложью. Только дьявольская ложь нуждается в подобных дьявольских доказательствах. И в этот час Петр действительно не был уже учеником Христовым, потому что это не был язык его учеников. И беседа его яви творила, что он не ученик Христов. Это написано все в предупреждении нам, чтобы с нами не случилось того, что случилось с Петром, чтобы мы никогда, прямо или косвенно, не отреклись от Господа нашего Иисуса Христа. Сколько людей отрекалось недавно? Миллионы. Те, которые отказывались от Господа, когда были гонения, и косвенно, сколько отказывались, когда отдавали своих детей в пионеры или комсомольцы, в организации, принадлежность которым означает обязательное исповедание атеизма. И сколько людей сейчас отдают своих детей уже не атеизму, а сатанизму открытому, не просто отрекаясь косвенно от Христа, а подвергая тому поруганию Христа, которое мы видим, открылось у креста Его. Чем выше место, которое мы занимаем в церкви, и чем ближе мы ко Христу, тем больше наш грех, если мы поступаем в чем-то недостойно, а тем более в самом главном. Какое предупреждение давал Петру Господь об этой опасности, и как обещал горячо Петр не отступать от Христа в эту ночь. И как он снова и снова повторял: «Я никогда не отрекусь от тебя». И как скоро он пал после тайной вечери Господней. Принять непостижимый дар искупительной Христовой любви и в ту же самую ночь, не дожидаясь утра, отвергнуться своего Искупителя, было поистине скорым и страшным падением. Каким малым было его искушение, не суд, ни Синедрион обвиняли его в том, что он является учеником Христовым. Это потом будет и суд, и Синедрион, и он по-другому будет стоять на этом уже несравненно более страшном испытании. А здесь одна только какая-то глупая служанка или две искушают его. И сколько раз он повторил один и тот же грех. Даже после того, как петух пропел первый раз, он продолжал погружаться еще глубже, как тогда, на море, когда Господь среди бури явился ученикам своим. Это было как бы пророчество о том, что с ним будет. Он еще глубже стал погружаться в искушение. И второй, и третий раз, отрекаясь от Господа, это был тяжкий грех, но это был грех внезапный. Он впал в него неожиданно, не так, как Иуда, который вынашивал свое предательство. Сердце Петра было против этого греха, и поэтому покаяние его было немедленным и глубоким. Запел петух, и слово Христово о том, что будет одно только знамение, которое даст Сын Человеческий этому роду прелюбодейному и грешному, знамение Ионы Пророка, обрело смысл для Петра. Пение петуха было для Петра гласом, призывающим к покаянию. Кто-то из святых отцов сравнил его с гласом предтечи, который пробудил Петра. Не случайно на обратной стороне креста изображается часто петух. И совесть наша да будет для нас этим пением петуха в ночи отчаяния, в ночи тех испытаний, которые могут нас постигнуть и постигают. Да будет она напоминанием нам о том, что мы позабыли. Там, где в душе есть живой принцип благодати, хотя душа наша и охвачена до самого последнего предела искушением, малого намека достаточно, чтобы вернуть душу к Богу. И пение петуха стало для Петра счастливым призывом к покаянию. Господь приходит к нам милостью Своею в час пения петухов. Прислушайтесь сейчас, когда ночь вокруг и отчаяние у очень многих. Может быть, милостью Божией уже поют петухи, те самые, которые напоминают нам обо всем, что сказал нам Господь. Напоминают нам о Его кресте и о Его близком к нам присутствии. Петр вспомнил это слово, которое сказал Господь. Это то, благодаря чему он пришел в себя, и он понял все, что с ним совершилось. Не может быть большей печали для человека, чем когда он по-настоящему узнает, что он согрешил против благодати Божией и против любви Христовой, которую Господь открывал ему. И Петр вышед вон, плакаше горько. Его горе было глубоким, он плакал горько. Печаль о грехе нашем не должна быть легкой, но великой и глубокой. Не проходящая какая-то мысль, не исповедь легкая, что мы пришли, исповедались так и забыли все. Те, кто сладостью греха были обмануты, говорит нам сегодня Святая Церковь, должны плакать горько. Потому что рано или поздно грех станет горечью, откроется горечью вечную. Это глубокая печаль, свидетельство того, что у него совершилось изменение ума, то, что называется у нас покаянием. Петр, который так горько плакал за отречение от Христа, никогда не отрекался от него снова, но исповедовал его часто и открыто, и перед лицом любой опасности, перед лицом любого синедриона. Подлинное покаяние в любом грехе будет засвидетельствовано от Господа лишь тогда, когда мы пребываем в верности Господу, в верности Его благодати. Мы знаем все, что есть предание о том, что до конца своих дней апостол Петр, слыша пение петуха на рассвете, плакал, и те, кто подлинно опечалились о своем падении, о своем грехе, будут печалиться при всяком воспоминании о нем, даже после того, как Господь простил им, и никогда им этого не напомнит. Но не так печалиться, чтобы это препятствовало им, но скорее так печалиться, чтобы это способствовало им возрастанию в радости в Господе, в знании того, как милостив наш Господь, какую благодать дает Он своим крестом и воскресением грешникам кающимся. Аминь.